Несколько мгновений спустя он снова присоединился к Фуу и Шизуку, продолжая идти по улице, пока они не вышли из деревни. Всю дорогу Шизуку странно смотрела на него, в то время как Фуу была своей обычной бесстрастной. Однако даже сквозь невыразительный фасад зеленоволосой девушки были видны признаки грусти и жалости к окружающим ее людям. Она сравнивала их ситуацию со своей до появления Наруто, и ей стало интересно, будет ли у них кто-нибудь, кто их спасет. Что, Наруто, наконец, нарушил напряженное молчание, повисшее вокруг группы. Он повернулся и посмотрел на Шизуку, которая просто наклонила голову. «Ты все еще считаешь, что было бы безответственно создавать деньги?» Наруто просто удивленно моргнул от вопроса, прежде чем твердо кивнуть. «Конечно, мы не должны так эгоистично злоупотреблять властью. В любом случае, у нас достаточно денег, чтобы переезжать с места на место». Шизуку только упрямо покачала головой, хмурый взгляд омрачил ее обычно беззаботные черты. «Не для нас, для них». Она указала себе за спину в направлении города, через который они проходили. «Тебе не кажется, что мы могли бы им помочь? Дать им достаточно денег, чтобы, по крайней мере, купить еду?» Прежде чем Наруто смог ответить, вмешалась Фуу, ее обычный монотонный голос слегка подпрыгивал в тумане. «Это было бы бессмысленно». Шизуку просто смотрела на Фуу, с ужасом и недоверием на лице. «Как ты могла сказать такое, что Фуу? Разве ты не видела, как сильно они страдали?» Фуу просто медленно покачала головой, ее лицо оставалось пустым и бесчувственным, по крайней мере, внешне. «Да, но давать детям деньги, которые они просто потратили бы на еду, просто продлило бы их жизнь, а не помогло бы им по-настоящему». Снова Шизуку просто посмотрела на девушку с недоверием. «Как ты можешь быть такой жестокой? Даже если это только продлит их жизни, это может довести их до конца этой войны». Фуу просто покачала головой в той же медленной, задумчивой манере. «Не жестоко, просто реалистично. И чего ты ожидаешь от Наруто? Пройти по каждому городу, раздавая деньги всем и каждому, кто в них нуждается. Инфляция будет расти, валюта будет обесцениваться, товары станет еще труднее покупать». И в конечном итоге ситуация станет хуже для всех, несмотря на то, что ее слова были холодными и логичными, в ее голосе слышался намек на раскаяние. Ей не особенно нравилось быть голосом разума в группе, в основном движимой эмоциями. Глава 125. Вода. Часть 2.4. «Тогда что ты предлагаешь нам делать?» «Ничего», Фуу вздохнула, ее голова слегка наклонилась, когда она шла. «В конце концов, эта война прекратится. Победит та или иная сторона, страна будет постепенно восстанавливаться, и все вернется к некоторой нормальности. Это цикл, который повторяется на протяжении всей истории. Ты не можешь знать заранее, каков будет исход». Ни одна из девушек не заметила, как рука Наруто слегка сжалась вокруг его секудзи, при этом костяшки его пальцев побелели. Но как насчет людей, которые тем временем страдают? На это Фуу могла только вздохнуть. Война не была хорошей вещью для любого вовлеченного, независимо от того, были ли вы частью конфликта или нет. Они будут бороться до конца. Шизуку только сильно нахмурилась, поворачиваясь к своему другу-блондину, который хранил молчание во время небольшой дискуссии. «Давай, Наруто, что ты думаешь?» Наруто, наконец, поднял глаза, его лицо было на удивление усталым и опечаленным, что удивило Шизуку. «К сожалению, Фуу права. Это все было бы бессмысленно, если бы мы просто приносили больше вреда, чем пользы». Шизуку, вместо того, чтобы выглядеть раздраженной или сердитой, просто выглядела расстроенной, ее шаги становились тяжелее. «Тогда что мы можем сделать? Я хочу помочь этим людям». Наруто только вздохнул, вспомнив одну из многих жемчужин мудрости Шукаку. «Гораздо важнее помогать людям помогать так, чтобы они могли помогать самим себе, иначе они просто снова окажутся в той же ситуации. Вот почему лучше научить человека ловить рыбу, чем просто дать ему рыбу». Однако его слова звучали нерешительно. Как и Шизуку, он хотел следовать зову своего сердца и помочь как можно большему количеству людей. Однако он также не мог отрицать жесткую логику Фуу, ее рассуждения и аргументы были здравыми. Это было похоже на пресловутых дьявола и ангела на его плечах. «Хорошо, тогда как мы это сделаем?» В этот момент Шизуку была в отчаянии. Казалось, что ее друзья ополчились на нее, как будто она была единственной, кто действительно хотел помочь. Конечно, Фуу и Наруто оба хотели помочь, но их эмоции были смягчены тренировками или, в случае Наруто, медитацией и многими спаррингами с Чирику, которые научили его думать, прежде чем действовать. Лучшим способом было бы разобраться с корнем проблемы. Это был голос Фуу, который прорезал напряженную тишину, которая воцарилась на несколько мгновений. Шизуку просто подняла глаза, сбитая с толку. Она пыталась понять, в чем проблема. «Война», — голос Наруто прозвучал немного резко. Естественно, как монах он ненавидел насилие, но войны были худшим концом этого спектра. В войнах не было победителей, только выжившие и жадные люди наверху, которые наживались на чужой боли и потерях. «Значит, мы должны присоединиться к одной из сторон войны и попытаться положить ей конец?» Наруто просто медленно покачал головой, как и Фуу, еще больше запутав молодую девушку. «Это не так просто, Шизуку», — девушка просто вскинула руки в воздух, рыча от разочарования. «Тогда что? Почему ты не можешь дать мне прямой ответ?» Она была внезапно прервана мощным взрывом, который потряс землю под ними. Они удержались на ногах, только инстинктивно и рефлекторно закрепившись на полу с помощью чакры. Все три головы мгновенно повернулись в направлении оглушительного шума, прежде чем все они рванули. Все трое вышли на поляну. Горящие пни были всем, что осталось от деревьев, которые когда-то занимали этот участок леса. Земля была покрыта кратерами и подпалинами, свидетельствующими об использовании ниндзюцу огня и молнии. Хуже всего были разбросаны вокруг мертвые тела, все из которых, судя по их одежде, были ниндзя, или то, что от нее осталось. Их тела были изуродованы, у некоторых отсутствовали конечности или головы, другие были слишком обожжены или обуглены, чтобы их можно было даже узнать. Шизуку сразу стало плохо от этого зрелища. Она никогда не видела ничего настолько ужасного, что могло прийти прямо из ее ночных кошмаров. Наруто вспомнил, когда он впервые пробудил свой ринниган, воспоминание о том кратере, в котором он проснулся с двумя искалеченными телами, которые когда-то были учихами. Конечно, это было в гораздо большем и худшем масштабе. Блуждая глазами по поляне, он смог увидеть задержавшуюся чакру, которая была использована в явно довольно короткой схватке. Более привлекательным был один конкретный источник чакры, который не исчезал или уходил не так быстро. Глава 126. Вода. Часть 2.5. Есть выживший. Он уже двигался. Прежде чем начать что-то говорить, он приземлился перед небольшой горой трупов. Он быстро отвел взгляд. Его затошнило от запаха горелой плоти и крови, который пропитал воздух. Однако он встряхнулся, схватив обугленное тело и оттащив его в сторону, стараясь не смотреть на расплавленное лицо того, что когда-то было человеком. Он быстро повторил процесс еще три раза, пока, наконец, не обнаружил человека, который был еще жив. Уркх, она была едва в сознании, молодая женщина, возможно, на 3 или 4 года старше его, с выгоревшими оранжевыми волосами, кончики ее волос были слегка опалены. Она пошевелилась, когда холодный воздух дотронулся ее кожи. Она моргнула, открыв затуманенные глаза, и сразу же поморщилась от полученных травм. Наруто быстро отодвинул с нее последнее тело, еще одну молодую женщину, которая не могла похвастаться тем же везением. «Не спи, тебе нельзя засыпать», — голова женщины начала безвольно падать на бок. Наруто не хотел рисковать, он не хотел трясти ее, чтобы не усугубить возможные травмы, которые у нее могли быть. Он не был уверен, услышала ли она его, но, похоже, она прилагала сознательные усилия, чтобы держать глаза открытыми. Наруто воспринял это как хороший знак, когда он распечатал небольшой рулон льняных бинтов, которые он всегда имел под рукой на случай чрезвычайных ситуаций. Ему повезло, что ему не пришлось использовать их раньше. Он осторожно приподнял руку женщины, изо всех сил стараясь не обращать внимания на то, что она вздрогнула от боли, когда он обнажил большую рану на ее боку, которую она прикрывала. Она постоянно кровоточила, и хотя Наруто мало что знал о медицине, он знал, что она истечет кровью через несколько минут, если он это не остановит. К сожалению, ее светло-серая куртка мешала, поэтому Наруто просто действовал инстинктивно. Он разрезал ее куртку легкими движениями с помощью чакры ветра. Разрезав все то, что у нее было под курткой, Наруто быстро добрался до бледной кожи женщины. К счастью, на груди у нее была повязка, не то чтобы Наруто отвлекся бы в такой опасной для жизни ситуации, но это помогло. Насколько мог, Наруто начал быстро и туго обматывать мягкие белые бинты вокруг ее туловища, убедившись, что они будут достаточно тугими, чтобы остановить кровотечение. В лучшем случае это была временная мера, но она продержит женщину до тех пор, пока она не сможет получить надлежащую медицинскую помощь. «Кто ты такой?» Женщина заговорила кротким голосом, как только он закончил перевязывать рану, которая была не такой глубокой, как он сначала подумал, потому что ее куртка уменьшила ущерб. «Просто путешественник, теперь ты должна вести себя тихо и беречь силы, если можешь. Есть ли поблизости какое-нибудь место, куда мы могли бы отвезти вас для надлежащего лечения? В лучшем случае, этих бинтов вам хватит всего на час». Женщина медленно кивнула. Очевидно, это действие причинило ей сильную боль, когда ее рука инстинктивно потянулась к боку. У нее было еще несколько травм, но ни одна из них не представляла угрозы для жизни. «Все в порядке, не двигайтесь», — Наруто поднял руку, и земля вокруг Кунаичи сразу же смягчилась, прежде чем подняться в воздух, как плавающая кровать. Как только Наруто убедился, что женщина надежно закреплена на своих песчаных носилках, он заставил ее указать направление. Женщина и была удивлена странной способностью, она этого не показала. Прямо сейчас она изо всех сил старалась просто держать глаза открытыми. Конечно, они едва сделали два шага, как на поляне внезапно появились трое мужчин, все в одежде шиноби тумана. «Извините, дети, мы не можем позволить вам уйти отсюда, особенно с этим грязнокровкой, которой вы помогаете». Глаза Наруто слегка сузились. «Вы те, кто это сделал?» Он широким жестом указал на разрушенную поляну и многочисленные тела, разбросанные по земле. Мужчина впереди противостоящей троицы только хрипло усмехнулся, на его лице появилась ехидная усмешка. «Ня, мы просто команда уборщиков, посланная разобраться с любыми оставшимися, вроде той сучки». Губы Наруто скривились от отвращения, он бессознательно переместил свое тело между женщиной и тремя мужчинами. «Вы приходите и убиваете ослабленных или умирающих мужчин и женщин, как падальщики, это позорно». Их командир только усмехнулся, его терпение уже истощилось. «Нам не нужна лекция по этике от какого-то сопляка». Наруто пристально посмотрел на этого человека. «Может быть, вам действительно нужна лекция, вы явно невежественны». При этих словах терпение этого человека, каким бы тонким оно ни было, полностью лопнуло. «Как будто я приму это от какого-то сопляка, едва достигшего подросткового возраста». Он быстро бросил горсть кунаев в блондина, ожидая, что тот просто упадет замертво от летящих снарядов. Однако, к его удивлению, летающее оружие просто замерло в воздухе, как будто врезалось в какую-то невидимую стену. Не прошло и мгновения, как они бесполезно упали на землю, взгляд Наруто стал холодным. Глава 127. Вода. Часть 2.6. Земля вокруг ног мужчин внезапно взорвалась, превратившись в песок. Он подобрался к двоим из них. Первый человек был достаточно быстр, чтобы понять, что происходит, и вовремя вскочил и оторвался от земли. Песок, который был бы его тюрьмой, смыкался в воздухе. Шиноби тумана задержал дыхание на дереве на краю недавно выжженной поляны, не ожидая такого возмездия, несмотря на странную повязку на голове блондина. «Кто ты такой?» Наруто просто оставался неподвижным, когда его рука изогнулась, песок поднялся с пола и набросился на шиноби, как длинные щупальца какого-то невыразимого существа. Наруто не хватало того же врожденного контроля, который был у Гаары, из-за того, что он только недавно получил свои песчаные способности, но его движения все еще были ловкими и быстрыми от практики. К сожалению, этот человек был джоунином и смог избежать большинства опасных земляных ударов. Видя, что ему не удастся взять ситуацию под контроль и зная, что Ягура захочет услышать об этом, мужчина решил уйти. Баньшоу Тянин, к несчастью для него, Наруто предугадал его движение, поймав его в воздухе, где он не мог уклониться или маневрировать. Внезапно шиноби тумана полетел к блондину, его движение на мгновение вышло из-под контроля. Но он все еще был джоунином, не менее закаленным войной, и быстро сумел обратить ситуацию в свою пользу. Ему удалось извернуться, вытащив танта из ножен на спине и намереваясь снести блондину голову. Глаза Наруто слегка расширились, когда он отменил свою технику, нырнув в сторону, чтобы избежать потенциально смертельного удара. Мужчина вскочил на ноги, поворачиваясь, чтобы закончить работу своим клинком. Краем глаза он увидел, что Фуу собирается воспользоваться им, сосредоточившись исключительно на Наруто. Однако, прежде чем кто-либо смог что-либо предпринять, человек внезапно был отброшен назад, пораженный взрывной и невидимой волной гравитационных сил. Шинра Тенси, Наруто медленно опустил руку, вытягивая шею из-за неудобного приземления, вызванного необходимостью увернуться от летящего лезвия. Он внимательно всмотрелся в небольшую линию разрушения между деревьями, созданную телом Джоунина, но он не смог обнаружить следов чакры. Он протянул свое сознание сквозь землю только для того, но тщетно, человек исчез. Он сбежал, Фуу нахмурилась, в то время как Шизуку выглядела немного успокоенной, на мгновение показалось, что Наруто вот-вот потеряет голову. Ему нужно было быть более осторожным с этим. Однако их внимание быстро вернулось к женщине на самодельных носилках, которая стонала от боли, осторожно зажимая рану в боку. Без дальнейших проволочек, Трия отправилась в лес в направлении, которое женщина указывала ранее. Наруто подумал, что лучше всего взять с собой двух мужчин, которых он смог захватить, плавающих в песчаных клетках. Примерно через 10 минут Наруто начал беспокоиться, что, где бы ни было это место, они могут не успеть вовремя. Однако, когда он высказал свои опасения, женщина просто снова указала направление. К счастью, его опасения были необоснованы, так как не прошло и минуты, как вокруг группы появились 5 фигур в масках, которые подозрительно смотрели на них. Нидзумира, одна из шиноби, женщина, если не врут небольшие изгибы ее доспехов, бросилась вперед, быстро проверяя женщину с оранжевыми волосами на песчаном ложе. Один из мужчин в группе быстро подошел к Наруто, поскольку он мог видеть, что это был тот человек, который поддерживал песок. Он также бросил быстрый взгляд на двух мужчин, которых он держал в плену в настоящих песчаных коконах. «Что случилось? Где ты нашел эту женщину?» Наруто посмотрел на мужчину, у него были гладкие седые волосы, собранные сзади в короткий конский хвост, и простая фарфоровая маска с прорезями для глаз и волнообразным красным рисунком с одной стороны. «Я нашел ее на поляне, на нее напали, и она показала нам путь, где она могла получить помощь», мужчина кивнул. Он увидел, что женщина все еще мучительно держится за бок, бинты почти полностью пропитались кровью. Казалось, он на мгновение задумался, как будто взвешивая в голове разные вещи, прежде чем кивнуть один раз. «Ты в состоянии поддерживать песок еще 5 минут?» Наруто просто кивнул. Если бы ему нужно было, он мог бы поддерживать этот песок еще несколько часов. «Хорошо, тогда следуйте за нами, но держи свои руки при себе. Если мы увидим какие-либо признаки того, что ты можешь угрожать нашему лагерю, мы без колебаний убьем тебя и ваших товарищей». Наруто просто быстро кивнул, скорее желая доставить женщину куда-нибудь с надлежащей медицинской помощью. Пока они шли, седовласый человек внимательно осматривал Наруто и его спутников. Светлые волосы торчком, одет как монах, спутницы с зелеными и фиолетовыми волосами. Он соответствует отчету, но кто он такой и как он может так манипулировать песком? Глава 128. Вода. Часть 3.1. Прошло несколько дней после того инцидента с участием шиноби Тумана и повстанческих сил, и Наруто в настоящее время сидел в маленькой палатке недалеко от центра большого лагеря. Когда они прибыли в лагерь повстанцев, Наруто был удивлен, когда им разрешили войти. Он думал, что они были бы вынуждены уйти. Очевидно, капитан лагеря, пожилой мужчина с длинными темно-каштановыми волосами по имени Цуруги, хотел, чтобы они остались, пока не придет их командир и не задаст им несколько вопросов. Естественно, Наруто и Шизуку беспокоились об этом. Фуу, как обычно, просто оставалась бесстрастной. Конечно, их быстро заверили, что если они не имели в виду ничего дурного по отношению к повстанцам, как показало спасение троицы Кунаичи, которую они нашли. Конечно, это не особенно облегчило их беспокойство, шиноби не были известны как самые честные люди, даже если Наруто считал их цели благородными. Он узнал, что это был один из многих скрытых лагерей, разбросанных по спорным регионам страны Тумана, и что некоторые из них были даже глубоко на территориях, контролируемых Туманом. Конечно, он не был настолько глуп, чтобы спросить, где находятся эти другие лагеря, это было бы слишком подозрительно. Хотя это не означало, что ему не было любопытно. Он предположил, что сами лагеря были скрыты комбинацией различных гендзюцу и ловушек, которые работали как в пользу, так и в ущерб обеим сторонам. Технически группа находилась в плену у повстанцев, но это было не так уж плохо, с ними не обращались плохо, хотя шиноби были на первом месте. Это также была отличная возможность поговорить с различными шиноби, особенно о водных дзюцу и сродстве. Шизуку особенно понравилась дополнительная помощь от шиноби, которые были рады помочь молодой девушке с чем-то таким обыденным, как сродство с водой. Наруто решил, что это хороший способ убежать от боевых действий. Это имело смысл в том, что сходство в тренировках напомнило бы старшим и более опытным шиноби об их юности, еще до войны и кровопролития. Под их руководством Шизуку сделала большие успехи на втором этапе, создав водоворот с помощью манипуляций с водной чакрой. Наруто также начал практиковать свою собственную водную технику, еще раз отметив, что с каждым освоенным элементом ему становилось все легче. Прошел почти год и 3 месяца с тех пор, как он покинул храм огня, Наруто было 12. Декабрьские дни в стране тумана были ужасно холодными, особенно для тех, кто не был местным. К счастью, чем дальше они продвигались на юг, тем мягче становился климат, но это не останавливало тонкие слои инея, которые покрывали землю каждое утро. Проливной и непрекращающийся дождь тоже не очень помогал, и именно поэтому Наруто улыбнулся, когда Шизуку нырнула в палатку. «Эй, Наруто, ты хотел меня видеть, верно?» Блондин просто весело кивнул, когда он встал из своей медитативной позы на земле. Он снова попытался поговорить со своими жильцами, но обнаружил, что Мататаби спит, она это делала довольно часто. Шукаку был психопатом, как и всегда, а Кьюби был еще более упрямым, чем обычно. «Да, я хочу кое-что попробовать», он быстро нырнул под полог палатки, Шизуку следовала за ним по пятам, они оба игнорировали дождь, падающий вокруг них. Шизуку все равно практически жила в нем, и Наруто привык к нему после всех своих путешествий с ней. Это была просто одна из тех вещей, с которыми ты научился жить. «Наруто, куда ты меня ведешь?» У блондина была дерзкая улыбка на лице, но он не ответил, вместо этого взяв руку Шизуку в свою, продолжая идти. Девушка просто смотрела на его большую руку, нервно улыбаясь, когда почувствовала, как его тепло перетекает в нее от прикосновения. Ей пришлось сдержаться, чтобы не захихикать, как школьница, когда молодой монах повел ее через лагерь к небольшому участку у внешнего края, где она тренировалась с водяными техниками. Там был небольшой ручей, который заканчивался в пруду, что делало его идеальным для нее, и пространство было большим и открытым для практики дзюцу. Наруто просто окинул внимательным взглядом поляну, это идеально подошло бы его потребностям. По периметру поляны и самого лагеря были установлены различные печати, чтобы лоялисты не могли обнаружить любое использование чакры. Это позволило повстанцам практиковаться и оттачивать свои навыки при подготовке к конфликтам в безопасности. «Хорошо, этого должно хватить», Шизуку просто игриво рассмеялась. Когда они остановились, она заметила, что Наруто не отпустил ее руку. С некоторым трепетом и беспокойством она также заметила, что они были совсем одни, тренировочная площадка была заметно пуста. «Хэмэм, Наруто, должно хватить для чего?» Наруто просто снова усмехнулся, заставив сердце Шизуку сделать двойной дубль во второй раз. Глава 129. Вода. Часть 3.2. «Все просто, мы собираемся остановить дождь». Шизуку моргнула один раз, затем второй, затем она просто странно посмотрела на Наруто. «Разве ты уже не делал этого со своими гравитационными способностями?» Наруто покачал головой. Та же самая заразительная улыбка расплылась по его лицу. «Нет, это слишком просто», как бы в подтверждение своей точки зрения, он поднял руку, и внезапно Шизуку почувствовала себя очень странно, как будто ее больше ничто не удерживало на земле. Она должна была закрепиться с помощью чакры, иначе она чувствовала, что просто уплывет. Что еще более невероятно, дождь вокруг них прекратился. Капли просто висели в воздухе, как маленькие сферические кусочки стекла, удерживаемые невидимыми нитями. Девушка с фиолетовыми волосами с удивлением смотрела вокруг на невозможную сцену, неудержимо улыбаясь. Она видела мир, искаженный тысячу капель воды. Конечно, это должно было закончиться, когда Наруто опустил руку и позволил дождю упасть. Вау! Тем не менее, ухмылка Наруто не исчезла, она стала сильнее, увидев благоговейную и искренне счастливую улыбку Шизуку. «Это еще ничего, а вот ты полностью остановишь это», Шизуку оглянулась на блондина. Она была явно настроена скептически, но после этого чудесного события она была немного более склонна верить ему. «Каким образом?» Наруто улыбнулся и взял ее за другую руку, заставляя девушку покраснеть, Красный цвет постепенно вытеснял ее естественный бледный оттенок кожи. Он сел, потянув за собой Шизуку, пока они не сели друг напротив друга. Шизуку со сложенными под ней ногами и Наруто в его классической медитативной позе. Он нежно улыбнулся ей, вновь сжимая ее руки, прежде чем поднять глаза к небу, не обращая внимания на капли воды, падающие на его лицо. «Сосредоточься, Шизуку, я хочу, чтобы ты относилась к этому как к обычному упражнению с водной чакрой». Девушка странно посмотрела на Наруто, задаваясь вопросом, что он планировал, и почему ему нужно было держать ее за руку, чтобы сделать это. Хотя она чувствовала себя довольно приятно, когда Наруто держал ее за руку. «Протяни руку к своей чакре, почувствуй, как она прыгает между каждой каплей дождя и оттягивает каждую назад». Шизуку нахмурилась, но все же подчинилась, закрыв глаза и представив себе именно то, что описал Наруто. Она использовала капли воды на своем лице, глубоко дыша, она выталкивала свою чакру наружу, меняя ее природу на воду, как только она покидала ее тело. Она продолжала давить, чувствуя, как ее чакра выплескивается из отдельных капель вокруг нее в небольшую сферу. Где-то там она начала бороться, капли пота присоединились к дождю на ее лбу, а руки слегка дрожали от напряжения. Она открыла глаза, пораженная, увидев, что дождь вокруг нее посветлел, в то время как за пределами ее маленького пузыря он был все таким же сильным. «Я больше ничего не могу сделать», — ее голос слегка подрагивал от напряжения, которое она вкладывала в это странное упражнение. Однако она сразу же почувствовала, как Наруто крепче сжал ее руки, тепло его кожи расслабило ее. «Все в порядке, не сдавайся», — Шизуку решительно кивнула, вкладывая всю чакру, которую могла, в сдерживание дождя вокруг нее. Она почти оттолкнулась от пола, когда огромный поток чакры внезапно пронесся по ее телу. Внезапно она снова была полна энергии, как будто глубоко внутри нее зажегся огонь. Когда она снова открыла глаза, она увидела только улыбающееся лицо Наруто. Она с самого начала поняла, что использует его чакру, и эта мысль вызвала улыбку на ее лице, а также румянец на ее щеках, когда она поняла, что в ней есть частичка Наруто. Это было невероятное чувство, по сравнению с ее собственными резервами. Чакра, проходящая через ее тело, казалась практически неограниченной, как будто она могла использовать столько, сколько ей нужно, и никогда не чувствовать усталости. Это было все равно, что впервые увидеть океан, изо всех сил пытаясь понять, насколько он огромен. Она снова оттолкнулась, применяя свой контроль над новым источником чакры и практически омывая область вокруг них чистой водной природной чакрой. В следующий раз, когда она открыла глаза, дождь полностью прекратился. «Мы сделали это», — ее голос был тихим, как будто она все еще не верила в то, что говорила. Ее глаза блуждали по округе в шоке и благоговении. Внезапно она вскочила на ноги, вскинула руки вверх и закричала от радости. «Мы сделали это». Наруто встал на ноги более спокойно, улыбаясь, когда Шизуку просто смеялась и смотрела на небо. Это был первый раз в ее жизни, когда она была под облаками, и на нее не шел дождь. Внезапно ее голова резко повернулась к Наруто, ее глаза были прикованы к нему, а черты ее лица застыли в восторженной улыбке. Глава 130. Вода. Часть 3.3. Уф. Внезапно он был сбит с ног. Шизуку практически схватила его. Она крепко обняла его, смеясь и ухмыляясь, очевидно, пытаясь раздавить Наруто до смерти своей хваткой. Через минуту или две она удовлетворилась тем, что просто прижалась лицом к его груди и тихо бормотала спасибо снова и снова. Она, наконец, откинулась назад, довольно неловко оседлав Наруто. На ее лице все еще была та же усмешка, которая медленно исчезла, когда она заметила, как Наруто смотрит на нее. Наруто. Он смотрел на нее и улыбка исчезла. Ее сменил взгляд, которого она никогда не видела в нем раньше и не могла определить. Чего она не знала, так это того, что Наруто был просто потрясен открывшимся перед ним зрелищем. На Шизуку в кои-то веки не было ее костюма Мика. В конце концов, ей пришлось постирать всю одежду в какой-то момент. Вместо этого на ней была обтягивающая темно-синяя рубашка и простые черные леггинсы, которые никак не скрывали ее развивающееся тело, тем более что они оба промокли насквозь от прошедшего накануне дождя, и одежда прилипла к ее телу. Наруто. Он не переставал смотреть на нее, он наклонился, приподнимаясь на локтях. Шизуку внезапно обнаружила, что их лица разделяют всего несколько дюймов. На мгновение она была очарована его глазами, теми самыми глазами, которые всегда привлекали ее внимание. Она чувствовала, что может быть загипнотизирована вращающимися концентрическими кругами. Она почти вздрогнула, когда Наруто поднял руку, чтобы вытереть единственную каплю дождя, которая стекала по ее щеке. «Наруто». Ее голос был тихим, едва ли шепотом. Когда блондин придвинулся ближе, она обнаружила, что повторяет это действие. Вскоре их носы соприкоснулись, их дыхание участилось, у обоих участилось сердцебиение. Затем, просто так, их губы встретились. Однако, в отличие от прошлого раза, этот поцелуй был совсем не целомудренным. Наруто обнаружил, что его рука естественным образом переместилась на затылок Шизуку, пытаясь углубить интимный контакт, в то время как Шизуку положила руки на щеки Наруто. Когда они, наконец, расстались, их дыхание было еще более прерывистым, и на их лицах играли маленькие улыбки. Затем, как и с любым интересным делом, они вернулись за добавкой. Им пришлось ждать еще целый день, прежде чем наконец появился командир, высокий мужчина с торчащими вверх голубыми волосами в форме акульего плавника. На нем было боевое кимоно, стандартная одежда охотника ниндзя тумана, а также повязка на правом глазу. Он встретил Наруто за пределами командной палатки малого лагеря, единственного места, куда Наруто и его друзьям не был разрешен доступ, кроме оружейной. Хотя он мельком заглянул внутрь, когда мужчина вышел, он заметил стол, заполненный картами и маленькими значками, представляющими войска и базы. Он не мог не представить, что, стоя над столом, на котором нет ничего, кроме двумерной карты и нескольких пластиковых фигурок, было бы легко забыть, что они представляют реальных людей. Это было похоже на какую-то большую игру в сёги, но вместо маленьких кусочков помеченного дерева это были живые, дышащие люди, которые действительно могли умереть. Он стряхнул с себя эти мысли, оставив разработку стратегии повстанцам, и посмотрел на гораздо более высокого шиноби. «Так ты тот парень, о котором говорили в отчетах». Наруто слегка нервировал пронзительный взгляд мужчины. Даже с одним глазом казалось, что он мог видеть блондина насквозь. «Я слышал, у тебя были некоторые интересные способности». Наруто ничего не сказал, просто ответил на холодный взгляд мужчины своей спокойной маской. «Как тебя зовут?» Наруто улыбнулся чуть шире, но все равно ответил. «Наруто Узумаки». Бровь мужчины слегка приподнялась, но он ничего не сказал. «Ао», на это Наруто поднял бровь. Раньше в лагере в основном была политика не сообщать ему или его друзьям ни одного из имен шиноби. Он узнал имя капитана, только подслушав его, когда шиноби давал отчет. Ао заметил этот взгляд и просто слегка поморщился, скрестив руки на груди. «Поверь мне, малыш, мое имя ничего не значит. Я все равно известен лоялистам по описанию, так что ты мало что можешь с этим сделать». Наруто просто быстро кивнул, не похоже, что он собирался сообщать об этом месте лоялистам. «Я собираюсь перейти прямо к делу, Гаки, каковы твои намерения?» Наруто просто обезоруживающе поднял руку. Он оставил свой секудзи в палатке, в которой спали трое других людей. Глава 131. Вода, часть 3-4. «Я всего лишь странствующий монах. Я слышал о ситуации, в которой оказалась страна тумана, и хотел посмотреть, могу ли я чем-нибудь помочь», Ао только хмыкнул на это. Это не было полной ложью, так же как и не было полной правдой. Это не было похоже на то, что Наруто собирался признать, что он убегал от шиноби облака за кражу одного из их самых ценных артефактов. «Поверь мне, малыш, ты должен просто уйти, пока можешь. Несколько человек сделали то же самое, что и ты, и либо ушли домой с парой царапин, либо не ушли вообще». Было кое-что еще, что Наруто уже знал, но он все равно просто вежливо склонил голову. «Я думаю, что я и мои спутники останемся еще на некоторое время, мы все еще хотим кое-что сделать в этом районе». Ао слегка прищурил глаза, хмурясь на Наруто, он считал его еще одним упрямым ребенком. «Я не думаю, что ты понимаешь, малыш, из отчетов следует, что один из шиноби, с которым ты столкнулся, сбежал. Скорее всего, он уже доложил Ягуре или одному из своих начальников, что подвергает тебя и твоих друзей опасности». Наруто просто мягко улыбнулся, удивив Ао тем, каким спокойным он казался, несмотря на очевидную опасность для его жизни. «Я бы не беспокоился о себе или моих друзьях, Ао-сан, мы вполне способны защитить себя». Снова Ао нахмурился, он уже знал об этом в некоторой степени благодаря очень подробным отчетам, которые ему пришлось просмотреть. Даже во время гражданской войны никто из высокопоставленных лиц не был застрахован от бумажной волокиты. Да, некоторые твои способности не остались незамеченными, например, песок. Ты им очень хорошо орудуешь. Наруто просто улыбнулся и взмахнул рукой. Маленький столб земли поднялся и превратился в элемент, которым он теперь так искусно владел. Ао уставился на маленькую конструкцию, прежде чем Наруто позволил ей упасть, вглядываясь в нее, как будто он мог видеть сквозь нее. Интересная способность в сочетании с твоими большими запасами чакры, ты мог бы стать довольно сильным шиноби. Наруто снова улыбнулся, не имея намерения когда-либо становиться шиноби. Я не знал, что вы сенсор, Ао просто хмыкнул в ответ, к чему Наруто относительно привык из своих разговоров со своим арендатором и знал, что это означает не лезь не в свое дело. В любом случае, малыш, мой совет, когда мы наконец позволим тебе покинуть базу, отправляйся либо за пределы страны, либо, по крайней мере, на восток. Бои там не так уж плохи, и тебе следует залечь на дно на некоторое время, пока интерес Ягуры к тебе не уменьшится. Он не тот, кого ты хотел бы видеть врагом, спроси любого из здешних повстанцев. Он один убил больше наших, чем любой другой лоялист. Наруто снова кивнул в знак благодарности за совет, прежде чем задуматься. Когда вы позволите нам уйти? Ао кивнул, его интерес к разговору уже угасал. У него были более важные дела, например, вести войну. Наши лагеря время от времени меняют позиции. Вам будет позволено уйти, когда этот двинется. Очевидно, что мы не можем позволить вам просто уйти, зная расположение одной из наших передовых баз. Ао даже не стал ждать, понял ли Наруто или нет. Он просто коротко махнул рукой и нырнул под откидные створки в командную палатку. Он не мог избавиться от ощущения, что это не последний раз, когда он видит Наруто. Наконец-то настал день, когда троим разрешили уехать. Лагерь гудел от активности, поскольку люди занимались своими делами. Палатки разбирались повсюду вокруг них, пайки и припасы складывались в свитки для транспортировки, а оборудование располагалось так, чтобы распределить груз при перемещении. В настоящее время Наруто обходил людей, несущих большие шестые палатки, чтобы добраться до медицинской палатки, последней, которую должны были снести. Он несколько раз навещал спасенную им женщину, Нидзумира, во время их пребывания у повстанцев, однако в основном она была слишком уставшей или слабой, чтобы поддерживать какой-либо длительный разговор. Однако сегодня ей разрешили встать с постели и начать выполнять несколько легких упражнений, чтобы вернуть свое тело на путь выздоровления. К сожалению, на войне люди не были слишком придирчивы к своим солдатам, независимо от ранения. Если они могли сражаться, то им давали оружие и говорили сражаться, по какой бы причине эта конкретная сторона не считала это справедливым. Конечно, были те, кто искренне верил в свое дело, что, конечно, было хорошо, но в конечном счете они были именами в списке, где именно этот список будет находиться определит результат войны. Список победителей, либо же, список на быструю ликвидацию. Глава 132. Вода. Часть 3.5. Он нырнул в маленькую палатку, отметив, что в ней явно не было людей, за исключением одного охранника шиноби, вероятно, Чунина, и трех или четырех пациентов, лежащих на кроватях. Шиноби-медики были редкостью даже в мирное время, в этом лагере их не было. Он понимал, что большая часть ухода или лечения осуществлялась гражданскими врачами, которые были достаточно храбры, чтобы отправиться на передовую. Он думал, что они храбрые, поскольку в конечном итоге медики были главными целями для врагов из-за их способности дольше удерживать шиноби. «Привет, Наруто!» – женщина помахала ему со слабой улыбкой. Эти двое хорошо поладили, как только ей сообщили, что Наруто был тем, кто спас ее. Он был прав, если бы женщина не получила элементарную первую помощь, которую он ей оказал, она бы истекла кровью через несколько минут после того, как он нашел ее. К счастью, девушка не поклялась в своей бессмертной верности Наруто, но блондин не был уверен, как бы он чувствовал себя с еще одной девушкой в их группе, ситуация с Шизуку и так становилась достаточно сложной. «Привет, Нидзумира», он помахал ей в ответ с улыбкой. Когда девушка с оранжевыми волосами села на кровати, лишь немного морщась от своей травмы, которая значительно улучшилась после надлежащего лечения, она не сможет сражаться в течение нескольких месяцев, но она, по крайней мере, не будет навсегда искалечена или, что еще хуже, мертва. «Эй, успокойся», девушка только усмехнулась и откинулась на кровати, чтобы прислониться к стене палатки. «Хех, забавно говорить это кунаичи Наруто, мы не знаем, как отнестись к этому спокойно», блондин просто вздохнул с легкой улыбкой. Из общения, которое у него было с девушкой, он мог сказать, что она была очень страстной во всем, что она делала. Будь то обучение, ее семья или даже ее гордость за восстание, Нидзумира никогда ничего не делала наполовину. «Итак, мы уезжаем сегодня, ты подумал о том, что я сказала до этого?» Ответом Наруто была грустная улыбка, на которую старшая девочка просто понимающе кивнула. Во время их разговоров Нидзумира случайно мельком увидела глаза Наруто. К счастью, она была достаточно благодарна ему, чтобы никому больше не рассказывать. Однако это заставило ее спросить, почему он не присоединился к восстанию вместе с ними, когда у него тоже была черта родословной. Конечно, Наруто был непреклонен в том, что он не мог потворствовать насилию или принимать в нем участие, кроме как в целях самообороны. Достаточно было сказать, что Нидзумира была очень активна, пытаясь убедить Наруто помочь. Она видела кое-что из того, что он мог сделать на поляне, и подумала, что он окажет большую помощь в бою. «Я понимаю, Наруто, у тебя есть на то свои причины, но то, что мы делаем, на благо всей страны. Страна Тумана никогда не сможет исцелиться от резни, если Ягура останется Мизукаге. Если ты поможешь нам, я уверена, мы сможем победить его еще быстрее», Наруто слегка улыбнулся. Он подозревал, что если бы девушка не была ранена и вся правая сторона ее тела не была забинтована, она бы дико жестикулировала во время разговора. «Я думаю, ты меня немного переоцениваешь, Нидзумира», девушка только яростно покачала головой, морщись от этого действия с небольшой гримасой. «Ни за что, держу пари, если бы ты и моя мэй тетя объединились, вы могли бы легко победить Мизукаге». Наруто усмехнулся. Он много слышал о тете Нидзумира, лидере восстания рода Мэйтируми. Из того, что он слышал, она была невероятно могущественной, способная использовать два предела элементальной родословной в бою. Он также понял, что она была удивительно красива, но это было больше из непристойных комментариев, которые он слышал от мужчин-шиноби в лагере. «Я всего лишь монах Нидзумира», девушка просто фыркнула на это, глядя прямо в сузившиеся глаза Наруто. «Да, монах с легендарным». Она была прервана, когда Наруто зажал ей рот рукой, остальные слова прозвучали как приглушенные и возмущенные протесты. «Ша-ша-ша, я не хочу, чтобы люди узнали. Я уже говорил тебе это», девушка просто смотрела на него большими глазами, не в силах говорить, пока Наруто не убрал руку. «Но почему нет? Ты получил бы огромное уважение, и люди в восстании смотрели бы на тебя с такой могущественной родословной, как на лидера». На этот раз ее голос звучал тише, что было видимым усилием с ее стороны, поскольку она помнила о других в комнате. «Точно, я привлек бы к себе столько внимания, люди могли бы прийти за мной, надеясь сразиться со мной или как-то использовать меня или мои глаза в своих целях. Это подвергло бы опасности меня, но, что более важно, моих друзей, пока я не стану достаточно сильным, чтобы защитить нас». Нидзумира просто надулась, скрестив руки на груди в очень отвлекающей манере. «Но ты достаточно силен». Наруто просто мягко улыбнулся, похлопав девушку по плечу. «Нет, этого недостаточно», девушка с оранжевыми волосами просто продолжала дуться, не понимая, почему ее новый друг не использует свои способности, чтобы помочь восстанию. «Но когда ты станешь достаточно силен». При этих словах улыбка Наруто слегка погрустнела. «Надеюсь, мне никогда не придется узнавать». С этими словами Фуу вошла в палатку, чтобы сказать ему, что им наконец-то разрешили покинуть лагерь, прежде чем они пойдет искать Шизуку. Наруто повернулся к теперь уже сбитой с толку Нидзумира. Девушка смотрела на руку, которую он держал на ее плече. «Я думаю, тогда это прощание, Нидзумира», девушка покачала головой в замешательстве, лучезарно улыбаясь блондину. Он должен был знать, что ничто не может надолго испортить настроение этой яркой девушки. Глава 133. Вода, часть 3.6. «Нет, мы увидимся снова, я знаю это. Я все еще должна представить тебя тете Мэй, она сможет убедить тебя, я просто знаю это». Наруто улыбнулся, похлопав ее по плечу, прежде чем повернуться и покинуть палатку. Нидзумира не переставала уверенно улыбаться. Она снова устроилась поудобнее на медицинской кровати, как только они ушли, дабы продолжить свой отдых и восстановление. Троица снова была на дороге, или, Точнее, они вернулись в лес, слепо направляясь на восток, как им было рекомендовано. Теперь, когда и у Наруто, и у Шизуку были средства для выполнения своих водных упражнений, у них больше не было причин идти в деревню Тумана. Был также небольшой факт, что Туман был полностью изолирован. Никто не входил и не выходил без тщательного обыска. Без надлежащей идентификации маловероятно, что они приблизятся, и даже если бы вдруг они это сделали, если бы глаза Наруто были замечены, они были бы немедленно арестованы, или, по крайней мере, они попытались бы арестовать их. Наруто не был точно уверен, что делать дальше. Технически им действительно нечего было делать в стране Тумана, за исключением того, что Наруто все еще чувствовал, что у него здесь есть цель. Как будто ему все еще нужно было что-то сделать, но он еще не совсем понял, что именно. Слова Нидзумира все еще звучали в его голове, он продолжал задаваться вопросом, было ли правильно отклонять предложение присоединиться к восстанию. Это шло вразрез с его мирными взглядами, но в то же время он не мог отрицать, что то, что делал Ягура, было просто неприемлемо. К сожалению, он не был политиком, но он уверен, что были попытки переговоров. Ягура, очевидно, не желал слушать ни один из кланов родословной, и любой, кто выступал в их защиту, был просто заклеймен как предатель деревни и страны. Дошло до того, что Дайме Воды был вынужден бежать из страны ради собственной безопасности, оставив ее полностью под контролем деревни Шиноби. По сути, это было военное положение, пока не началось восстание. По пути на восток они миновали еще несколько городов и деревень, каждая из которых несла на себе шрамы войны. Были ли это люди на улицах, возросшие присутствие повстанцев или лоялистов, общая атмосфера страха или безнадежность, нависшая над людьми, война, казалось, сказывалась на всех. Это на самом деле заставило Наруто бояться того, что он может найти, если пойдет дальше на юг. В конце концов, они достигли восточного побережья главного острова страны Тумана, а Наруто все еще не придумал свой следующий шаг. Однако, глядя на море, на ярко-золотой пляж под ними у подножия скал, на которых они стояли, он почти мог забыть раздираемую войной страну позади него. Он устало вздохнул, у них было долгое путешествие, и каждый из них устал, немного отдыха, вероятно, пошло бы им на пользу. Настоящий песчаный пляж очень облегчил Наруто установку быстрой хижины, укрыв их от внезапно выглянувшего из-за облаков солнца. Шизуку просияла при виде этого, она никогда не думала, что когда-нибудь сможет насладиться пляжем под солнцем, и только пожалела, что у нее нет купальника. Вау, это место прекрасно. Наруто не мог не согласиться с заявлением Шизуку, он просто хотел, чтобы остальная часть страны была такой же спокойной, как этот единственный участок моря и песка. Это, безусловно, соответствует тому, что мы видели в книгах. Наруто был довольно удивлен, услышав какие-то настоящие эмоции в голосе Фуу, она казалась искренне довольной зрелищем, которое, в свою очередь, подняло его настроение. Думаю, мы заслужили выходной. Во время их путешествий на восток Наруто работал над своим бамбуцу саузау почти религиозно, раздавая людям любую еду, которую он готовил, когда кто-либо проходил мимо. Он полагал, что это не было похоже на деньги. Он просто кормил людей так, как он сделал бы в любом случае, если бы у него были дополнительные запасы. К счастью, ему удалось устранить проблему со вкусом, иначе он мог бы принести больше вреда, чем пользы. В любом случае, то, что он делал, должно было куда-то деваться. Он обнаружил, что, когда он готовил еду, он не мог просто превратить ее обратно в черную пыль. Она казалась неизменной. Внезапно тихую, безмятежную атмосферу нарушил странно громкий птичий крик. Наруто посмотрел в относительно чистое небо, но ничего не увидел. Однако не прошло и нескольких мгновений, как раздался тот же зов, на этот раз даже ближе. Решив игнорировать надоедливую птицу, Наруто обратил свое внимание на море. Помимо того, что он прыгал между страной молнии и страной тумана, у него никогда раньше не было возможности по-настоящему насладиться океаном. Наруто. Крик удивления Шизуку подтолкнул его к действию, он вертел головой в поисках Шизуку. Однако, к его ужасу, девушка была высоко в воздухе, крепко зажатая в когтях огромного орла, который летел в море. Она была вне досягаемости его Баньшоу Тэнин, прежде чем он успел даже моргнуть. Быстро придя в себя после странного зрелища, он устремился за девушкой. Большая птица полетела еще быстрее, быстро исчезая вдали. Он на мгновение услышал свое имя в ветре, прежде чем совсем потерял девушку и птицу из виду. Шизуку. Глава 134. Вода. Часть 4.1. Глава 135. Вода. Часть 4.2. Если орел забрал ее в свое гнездо, то оно должно быть где-то высоко на горе, и если он вернется к своему призывателю, то самое безопасное место будет внутри горы. Наруто кивнул, у него были похожие мысли, и он быстро направил птицу к горе. Когда они пролетали над берегом острова, Наруто начал высматривать хоть что-то под ними, что дало бы им представление о том, куда могла подеваться Шизуку. К сожалению, он смотрел в другую сторону и пропустил внезапную атаку. «Берегись!» К счастью, Фуу была достаточно бдительна, но все же не смогла вовремя среагировать, чтобы остановить длинные золотые цепи, которые внезапно появились вокруг призывного животного. Через несколько секунд животное было поймано в ловушку, движение его крыльев прекратилось, и траектория резко сменилась. Длинные золотые цепи оказались связкой символов. Вскоре они затянулись слишком сильно, и призыв был вынужден прерваться, оставив Наруто и Фуу в воздухе. Фуу. Наруто попытался протянуть руку, чтобы схватить свою подругу с мятными волосами, но они были уже слишком далеко друг от друга и падали слишком быстро. Наруто переключился на себя и пытался придумать что-то, в то время как Фуу активировала свой режим джинчоурики. Вокруг нее появилась красная чакра, она взмахнула крыльями. Наруто повезло меньше, даже если бы он уменьшил притяжение гравитации, падение было слишком быстрым, у него оставалось несколько секунд, прежде чем он столкнется с землей. Шинратенси. В нескольких футах от земли Наруто собрался с духом, выпустив волну гравитационных сил, которых, как он надеялся, будет достаточно, чтобы остановить его движение вниз. К сожалению, это только замедлило его. Он все равно ударился о землю с достаточной силой, чтобы образовался небольшой кратер. Если бы его тело подсознательно не подкрепило себя чакрой, он наверняка сломал бы больше, чем пару костей. Как бы то ни было, он обнаружил, что лежит на земле, стонет от боли, чувствуя, как его сознание уходит. Последнее, что он увидел, была вспышка рыжих волос перед тем, как его глаза закрылись. Фуу плавно опустилась на землю на ближайшей поляне, которую смогла заметить. Она потеряла Наруто из виду, пока он падал. Она думала, что он был где-то к востоку от нее. Она быстро позволила своему биджу-плащу рассеяться, вздрогнув, когда почувствовала, как мерзкая чакра отступает обратно в печать над ее левой грудью, прямо над сердцем. Она все еще презирала использование этой силы. Она хотела быть сильной, как шиноби, а не заимствованной силой. Она использовала эту силу только в крайнем случае или когда не было другого выбора, например, когда ей нужно было лететь. И сейчас определенно было время, когда ей нужно было летать. Она ругала себя, когда мощная чакра полностью отступила. Если бы только она действовала быстрее, если бы она заметила быстрее, она могла бы полететь за Шизуку, пока не стало слишком поздно, но она колебалась из-за шока. Если бы она только заметила странные золотые цепи раньше, она могла бы вовремя предупредить Наруто, чтобы он справился с этим. Она проклинала свою неспособность защитить своих друзей, и теперь она была здесь, в лесу, совсем одна, не зная, в безопасности они или нет. Вырвавшись из собственной жалости, она быстро побежала в направлении, в котором, как она думала, приземлился Наруто, зная, что он придумал бы что-нибудь, чтобы хотя бы смягчить свое падение. Он был находчивым. Она, вероятно, не признала бы этого, но Фуу действительно не уважала Наруто, но он когда-то спас ее, дал ей новые силы и стремление к жизни. Он был первым человеком, который смог победить ее, даже если это был всего лишь спарринг, и он сделал это без какой-либо заимствованной силы. Хотя она и осознавала, что его ринниган давал ему определенные преимущества, но это было характерно для любого кеткигинкай, так что ничего удивительного тут нет. Это был факт, что Наруто никогда не использовал свое собственное додзюцу высокомерно или до крайности, только когда это было необходимо, и даже тогда в умеренных количествах. В некотором смысле Фуу немного завидовала тому, что он мог использовать свое додзюцу, что делало его менее зависимым от биджу внутри него. Она отвлеклась от своих мыслей, когда вышла на небольшую поляну с кратером размером примерно с человека. К несчастью для нее, он был пуст. Нахмурившись, девушка огляделась, было немного подозрительно. Даже если Наруто мог остаться в сознании после такого удара, что показалось девушке очень сомнительным, то он не смог бы уйти далеко. Она присела, мягко касаясь земли, и выпустила немного чакры. Довольно скоро несколько насекомых собрались вокруг нее, передавая ей информацию своим уникальным невербальным способом, который она могла понять только благодаря своему жильцу. Это был еще один нежелательный, но, несомненно, полезный подарок, который ей преподнес ее статус Джинчурики на Наби. Глава 136. Вода. Часть 4.3. Насекомые сообщили ей, что кто-то был здесь, их забрал другой источник чакры. Фуу обеспокоилась. Она быстро взяла их след, помчавшись так быстро, как только могла. Она молилась, чтобы она могла успеть вовремя. Однако, прежде чем она зашла слишком далеко в лес, ее чувство опасности сработало, позволив ей вовремя среагировать и метнуться в сторону, чтобы избежать нападения какого-то крупного животного. Когда она вскочила на ноги после переката и повернулась, она была удивлена, обнаружив гигантскую многоножку, уставившуюся прямо на нее, ее жвалы зловеще щелкали. Фуу молчала, пока человек и существо смотрели друг на друга сверху вниз. Она задавалась вопросом, почему она не может общаться с этим конкретным насекомым. Вздрогнув, она поняла, что это был призыв. Она поняла это слишком поздно, насекомое бросилось на нее, яд стекал с его жвал. Фуу увернулась от атака, быстро складывая печати. Такигакурэрю, Мидзукири но Йейба. Прежде чем она закончила говорить, в ее руке материализовался длинный водяной клинок, черпающий влагу из воздуха и из воды в теле Фуу. Она присела в осторожную стойку, разглядывая сороконожку в поисках новых признаков нападения. Существо снова бросилось вперед, очевидно, не самый умный призыв с такими предсказуемыми и повторяющимися атаками. На этот раз Фуу была готова. Когда щелкающие жвалы приблизились, она послала чакру к своим ногам, что позволило ей подпрыгнуть над насекомым. Массивная членистоногая попыталась последовать за ней своей головой и скорректировать свою атаку, но было уже слишком поздно. Фуу рубанула вниз, аккуратно рассекая голову насекомого и продолжая резать, когда она слетала вниз вдоль тела насекомого, аккуратно разрезая все существо пополам по длине. Когда она приземлилась на корточки, она отменила свою технику и вздохнула, когда призванное животное медленно разваливалось на части, падая на пол, прежде чем исчезнуть в коротком облаке дыма обратно в свое царство. Фуу собиралась снова взлететь, когда ее внимание привлек явно сердитый шипящий звук. Когда она огляделась, то увидела огромную змею с пятнистой бледно-зеленой чешуей. Змея свисала с одного из самых больших деревьев в округе, его тусклые желтые глаза пристально смотрели на нее. Фуу могла только вздохнуть, когда меч, разрезающий воду, снова вырос из ее руки, и она вернулась в свою стойку. Как неудобно. Когда Наруто проснулся, он положил руку на лоб, слегка застонав от сильной головной боли, которая у него была. Судя по свету, струящемуся через окна того места, где он находился, он прикинул, что прошло всего около часа с тех пор, как он потерял сознание. Он огляделся и заметил, что находится в какой-то спальне. Стены были каменными, но окрашены в теплый красный цвет. В целом обстановка была довольно спартанской, только кровать, на которой он лежал, и письменный стол в углу. Он спустил ноги с кровати в тот самый момент, когда кто-то вошел в дверь. «О, ты уже встал!» Наруто моргнул, глядя на вошедшую девушку. Он был довольно удивлен, увидев, что на ее лице было выражение искренней озабоченности, когда она поспешила к нему. У нее были длинные рыжие волосы, собранные в два хвостика. На ней было нарядное сине-желтое платье в стиле кимоно, заканчивающееся короткой юбкой. Но самым странным была длинная полупрозрачная лента, которая струилась за ней, как два хвоста, и она была босая. Где я нахожусь?» Девушка сжала свои маленькие ручки, выглядя странно нервной по какой-то причине. Она опустила пристыженно голову. «Мне действительно жаль, когда я увидела птицу, летящую над головой, я подумала, что ты враг, и Мацумата-сенсей сказал мне, что если я увижу кого-то подобного, я должна поймать его». Она подняла глаза, отчаянно размахивая руками перед собой. «Но я не хотела, чтобы ты так упал. Моя техника используется только для связывания вещей». Она снова посмотрела вниз, явно расстроенная собой из-за того, что чуть не причинила кому-то боль. Все в порядке, в конце концов, никто не пострадал. Внезапно его глаза расширились, когда он огляделся. «Подожди, где Фуу?» Девушка смотрела на него, явно сбитая с толку. «Извини, я нашла только тебя. Если твой друг тоже упал, то он где-то в лесу». Наруто немедленно поднялся на ноги, уже направляясь к двери, когда почувствовал, как чья-то рука схватила его. «Подожди, ты не можешь пойти туда. Призванные животные нападут на любого, кого они не узнают». Наруто сделал паузу, он смотрел на девушку, которая искренне переживала за него. Очень странно, учитывая тот факт, что она чуть не убила его. Глава 137. Вода. Часть 4.4. «Тем больше причин найти мою подругу, если она ранена там, тогда у нее могут быть проблемы». Он собирался оторваться от девушки и уйти, когда остановился, в очередной раз чуть не ударив себя за свой идиотизм. Рыжая просто в замешательстве наблюдала, как Наруто сделал вдох, прежде чем ударить ладонью по деревянному полу ее комнаты. Кучиса, девушка наблюдала, как расплывается матрица печати, в которой она мгновенно узнала печать контракта призыва. Комната погрузилась в белый дым. «Ах, Наруто, мне было интересно, когда ты сможешь призвать меня?» У Наруто хватило порядочности выглядеть немного смущенным, когда Фуу бросила на него пустой взгляд. «Дай мне передохнуть, я был без сознания неизвестно сколько времени». Фуу моргнула один раз, прежде чем позволить водяному лезвию, которое было в ее руке, рассеяться. Рыжеволосая девушка косо посмотрела на Фуу, ведь теперь на полу ее комнату большая лужа. 32 минуты, на это Наруто моргнул. «А во, как ты вызвал человека?» И Наруто, и Фуу повернулись, чтобы посмотреть на девушку. Она с благоговением смотрела на Наруто и изумлялась его технике. Девушка уже позабыла о мокром поле. Блондин просто усмехнулся и потер затылок, пока Фуу оглядывала комнату, чтобы увидеть, где она оказалась. «Это просто моя способность», — девушка кивнула, все еще явно пораженная уникальной способностью, которая теоретически не должна была быть возможной. Призыв был очень сложным контрактом между человеком и существом, который позволял им ненадолго использовать пространственно-временное ниндзюцу. Манипулировать этим, чтобы применить к другому человеку, даже к одному, было неслыхано. Единственное, что могло бы приблизиться к этому, был обратный призыв, но, очевидно, это было не то, что она только что видела. Внезапно осознав это, что она таращилась на пару. «Кстати, Яханака», Наруто приятно улыбнулся. «Рад, что разговор ушел от его способностей. Это Фуу, а я Наруто Узумаки, мы». У него не было возможности сказать больше, так как внезапно Ханака оказалась на другом конце комнаты, подойдя к нему слишком близко, чтобы ему было некомфортно.